Глава 29. Имаджин. «Зачем ты сказал мне пойти с тобой?» — спросила я, когда мы приземлились недалеко от центра Серебряного города. Мы пересекли улицу быстрым шагом. Взгляд Самкиэля был сосредоточен на здании гильдии. «Потому что мне нужно удостовериться, что я прав». Я застонала. Лучше бы подопытным кроликом был Кэмерон или Ксавье, а не я. Половину времени они вызывались добровольцами из чистого любопытства. Им нравилось дурачиться. «Уходи, когда я подам сигнал. Не минутой раньше, хорошо?» «Хорошо. Надеюсь, что это сработает. Ради нас всех». «Я тоже». Когда мы вернулись в Серебряный город, я ожидала увидеть пламя, панику и разрушенные здания. Но, как я уже поняла, Дианна была по-настоящему непредсказуемой. Город был пуст. Самкиэль беспокоился об уроне, который она могла нанести. Но целый город... Я проглотила растущий в горле ком. Мы так давно не сражались и не сталкивались с кем-то столь сильным и опасным. От одной мысли об этом у меня на спине выступал пот. Несмотря на зимнюю стужу, моя блуза с длинными рукавами прилипла к телу. Бесхозные машины одиноко стояли на дороге. Уличные фонари слабо мерцали и гасли. Неестественная тишина наполнила город, как будто мир затаил дыхание и ждал. Маленький пушистый зверек выскочил из кустов и побежал через улицу. Испугавшись, я отскочила в сторону и выхватила меч. Самкиэль протянул руку и мягко опустил мой клинок. «Ты тоже это чувствуешь?» «Да», — кивнула я. «Словно нас преследовала темная сила. Я не могла точно определить ее источник, но подобное чувство я испытывала на руинах Раширима. У меня по коже побежали мурашки. Я видела, как она вышла из тьмы, и это меня напугало. Раньше я никогда не колебалась. Никто из нас. С первых дней в нас искоренили чувство страха. Мы были воинами, которые одним своим именем вселяли ужас в любое чудовище. Но сейчас мы имели дело не с обычным монстром. Что если...» Он покачал головой. В его голосе промелькнули болезненные нотки. «Не говори этого, пожалуйста». Мои губы сжались в тонкую линию, и вопрос прозвучал лишь в моей голове. «Что если мы опоздали? Что если она уже зашла слишком далеко?» Я знала Самкиэля. Он был готов рисковать жизнью ради тех, кого любит. Но что, если даже его силы окажется недостаточно? Мы остановились перед гильдией, и я опустила меч. Над нами возвышался грандиозный небоскреб. Одинокий луч солнца сверкнул в окнах, прежде чем окончательно исчезнуть за серыми тучами. «Имаджин, ты помнишь, чему я учил тебя на Данмаране?» Я кивнула. «Когда мы сражались с шипохвостыми нагами?» «Да. Присутствие крупных хищников всегда влияет на окружающую среду. Животные, которые обитают в этой местности, убегают на несколько миль, чтобы избежать нападения». «Что ты слышишь?» Я оглянулась по сторонам. Посмотрела на деревья, растущие вдоль тротуаров, а затем на пустые улицы. Затем наши взгляды снова встретились. «Ничего. Точно. Отсутствие животных — первый признак. Вот почему в кафе ты сразу понял, что это не Дианна. Да. Но кроме того, я хорошо ее знаю». Взгляд Самкиэля затуманился, словно он погрузился в воспоминания. «Она бы никогда не смогла меня обмануть, как бы ни старалась. я бы заметил ее среди миллионов. Мое сердце колотилось, уголок губ дернулся. Я должна Кэмерону 30 золотых монет. Самкиэль все еще оставался тем богом, которого я помнила. Но теперь он стал совсем другим. С момента своего восхождения на престол он медленно ускользал не только от меня, но и от всех нас. Постепенно он восстановил себя и стал тем, кем желал его видеть отец. Самкиэль превратился в правителя, не похожего ни на кого другого. Логан сказал, что в последние месяцы он видел старого Самкиэля. Он снова улыбался, снова мог смеяться. Потом она ушла, а вместе с ней часть его. Я любила его так же сильно, как и все остальные, и, как и они, была готова отдать за него жизнь. Это была наша обязанность, но с Самкиэлем это значило нечто большее. В ту ночь, когда члены руки высадились на Ануне, мы заключили договор. Самкиэль погряз в отчаянных попытках ее найти. Мы поклялись во что бы то ни стало, постараемся ее вернуть, потому что, если Самкиэль ее любит, мы тоже ее примем. Наконец-то он сделал выбор, добровольно и без принуждения. Будь мы прокляты, если потеряем его, как других богов. Я прочистила горло. «Значит, она здесь?» «Да», — он взглянул на меня. «Придерживаемся плана». Я кивнула, крепче сжав меч. Самкиэль подошел к входу, заглянул внутрь и жестом пропустил меня вперед. Дверь за нашими спинами скрипнула. Лампы мерцали, здание казалось пустым. Я бродила по верхнему этажу, а Самкиэль осматривал нижнюю часть здания. На моей ладони успокаивающе горел шар синей энергии, а в другой руке я сжимала пылающий меч. Я контролировала свое дыхание и частоту пульса, но не могла отделаться от ощущения, что за мной все время наблюдают. Каждое окно, мимо которого я проходила, заставляло меня вглядываться в поисках ее отражения за моей спиной. Пройдя несколько десятков ничем не примечательных комнат, я начала думать, что Дианы здесь нет. Возможно, она уже нашла то, что искала. Нет, не может быть. Мы бы узнали, по крайней мере, я на это надеялась. Я выдохнула и вернулась в просторный коридор. Думаю, эта мертвая тишина пугала меня сильнее всего. Статика наполнила воздух, и я подняла меч. По лампам промчалась вспышка электричества. Они погасли, несколько раз мигнув. Коридор погрузился в кромешную тьму, и я крепче сжала меч. Я ждала, что она бросится на меня. Выпотрошит так же легко, как выпотрошила Кэмерона. Но ничего не произошло. Я вздохнула, досадуя на свою глупость. Скорее всего, этажом ниже прошел Самкиэль. Я резко развернулась, и мой клинок остановился всего в нескольких дюймах от его горла. Я вскрикнула и опустила меч. «Боги, Самкиэль, ты меня напугал!» Он приложил палец к губам, заставив меня замолчать. «Она близко». Это объясняло странные перебои электричества. Должно быть, дело было в присутствии. «Я ничего не видела и не слышала», — прошептала я. «Мы должны спешить». Он остановился в конце коридора, плотно прижавшись к стене. Быстро выглянув из-за угла, он махнул мне рукой. Мы направились в главный вестибюль, проверяя каждую дверь. Я осторожно двигалась у него за спиной. Я не смог найти карту. Думаю, Винсент куда-то ее убрал. Среди остальных бумаг ее нет. Волосы встали дыбом у меня на затылке, и я остановилась. «Как? Ты всегда хранил ее при себе!» «Винсент никогда бы не стал трогать твои вещи!» «И ты никому не говорил, где она лежит?» Самкиэль остановился. «Правда?» Он повернулся. Его глаза вспыхнули и окрасились в пронзительно-алый цвет. Он был настолько ужасен, что кровь застыла у меня в жилах. Если бы он родился Игморрутеном, его бы убили в день его рождения. Даже Игморрутена не позволили бы существовать чему-то столь могущественному и ужасному. «Имоджен!» Самкиэль передо мной взглянул мне за спину, выпустив клыки. Настоящий Самкиэль стоял в конце коридора, и, повернувшись на его голос, я поняла, что совершила большую ошибку. Огромная когтистая рука схватила меня за горло и потащила назад.